Кода наживки. В одиночку Линк вскарабкался бы по стене в два счета, но приходилось учитывать интересы супруги. Она уже не дышала. Линде и прежде приходилось лишь имитировать этот процесс, но теперь притворяться стало незачем. Чудовище знало, как выглядит со стороны. Горбатое, спеленутое ночью с длинным полиэтиленовым хвостом, оно ползло вдоль водосточного короба, задевая подоконники. На уровне второго этажа они оборвались. Линк лежал на клумбе, чувствуя, как в спину неровно втыкаются какие-то кости Линды, и беззвучно проклинал свои кривые руки и ловкого убийцу. «О, этот тип поплатится!» Сколь не важна миссия Линка, он найдет время и силы, чтобы поквитаться с ублюдком. Дважды. Два раза тот обрывал его планы. Линк не любил чужую удачу. Зарядил суетливый дождь. Линк сцепил крючки и убил мысли, как сложится, если он ошибся. Дело протухло и отползло на третий план. Сейчас главное поглубже вбивать пальцы в выбоины в кирпичной кладке и стараться не уронить Линду. Он поднялся, проверил, не сильно ли порвался пакет при падении. «Как там Линда?» Ныл рассудок, но Линк отстрелил ему голову и бросил гнить снаружи. Ночь срывала аплодисменты шумом деревьев. Линк вцепился в стену и пополз. Нужное окно было расположено ближе к центру здания. Линк прижался к мокрым кирпичам щекой, распластался на стене, улегся на нее и дал себе передышку. Каждый этаж опоясывал дюймовый бордюр, проходящий примерно в 2 футах под окнами. Линк сбросил ненужную обувь и погладил подоконник, будто пытался подкупить расчетливой лаской. Одной ногой он встал на подоконник. Подошва влажно поехала в сторону. Дождь играл с Линком в керлинг. Другую ногу вдавил в бордюр. Левой рукой, подмышками и даже зубами он страховал пакет с телом. Правой ладонью скользил по стеклу и пытался продвинуться в нужную сторону. Земля ринулась навстречу Линку и выбила из него дух. Несколько минут он приходил в себя, собирая разбитое вдребезги сознание. Линда лежала поодаль. Пакет прорвался во множестве мест, обнажая плачевное положение дел. Голова Линды практически отделилась от тела. «Я не хотел так!» — расплакался монстр, прижимая любимую к себе. Руки противились тому, что должны были сделать. Линк всхлипывал, как ребенок. Тело пришлось бросить. С головой жены за пазухой дело пошло быстрее. Теперь обе руки Линка были свободны. Он буквально взлетел до нужного этажа и засеменил по бордюру, жестко страхуя себя о подоконнике. В некоторых палатах еще не спали. Его тень на миг перекрывала окно, но телевизорные пациенты или жертвы бессонницы не обращали на нее особого внимания. Лишь какой-то старик почувствовал знакомый укол в районе печени. Рефлекс заставил его пошарить по кровати рядом с собой. Винтовки не было. Ноздри не нащупали знакомого запаха джунглей. Подшутили друзья? Украли винтовку? Или того хуже, он в плену? Дедок поднялся, стреляя суставами, зашел на окно сбоку, высунулся из-за шторы и внимательно изучил диспозицию. От него не укрылись ни вмятины на клумбах, ни разорванный черный пакет. Старик развернулся и заспешил к выходу с твердым намерением разобраться во всем самому. Но пока ковылял до двери, склероз взял его на мушку и спустил курок. Мужчина замер в шаге от коридора, пытаясь объяснить себе, зачем сорвался куда-то на ночь глядя. Линк достиг нужного окна, заперто изнутри. «Прости, милая, иначе никак!» — скривилось чудовище, бережно доставая голову супруги. Затем Линк начал безжалостно выдирать крючки из ее десен. Эта работа причиняла ему невыносимую боль, но ее необходимо было сделать заранее — подготовиться. Наконец делу настал венец. Линк сел на подоконник, подобрал под себя ноги, уперся спиной в стекло и нырнул внутрь вместе с водопадом осколков. В палате истошно завопили. Линк бросился на источник крика, подцепил одеяло и захлестнул им жертву с головой. Одной рукой он удерживал барахтающееся тело, а другой методично всаживал крючки под кожу. С соседней койки завыли. Линк бросил первую добычу и занялся второй. Это оказалось более сильной и строптивой. Пришлось повозиться. Локоть Линка перебил дыхание жертвы. Крик захлебнулся и сошел на нет. Рука Линка прижала голову дичи и трудилась, как игла швеи. «Не с места! Полиция! Стоять!» С секундной задержкой заорали сразу два голоса. Плафон под потолком вспыхнул и взорвался. На сетчатке Линка отпечатались два силуэта по разные стороны от распахнутой двери. Копы пугали одинаково выставленными стволами углы палаты, в которых его не было. Линк пристроил последний крючок, отряхнул руки и покосился на колышущиеся шторы. Третий этаж. Ничего нового. Полицейские догадались включить фонари. Два луча нервно нашарили его фигуру. «Голова!» Севшим от ужаса голосом проблеял один из копов. «У него в руке голова!» «На пол!» — приказал второй. «Голову на пол! Сам на пол! Живо!» «Упал, сука!» — расхрабрился второй. «На пол! Руки за голову! Ноги шире плеч!» Линк аккуратно опустил голову Линды и медленно подчинился приказам. Стоял на коленях и смотрел, как робко, семенящим шагом копы подходят к нему, не прекращая целиться. Наручники обручили его с несвободой. Полицейские почувствовали себя заметно уверенней. В дверях толпилось множество народу. Гомон их голосов временами перекрывал приказы, которые копы пытались отдавать кому-то. Линка подняли с колен и потащили вон. Он брыкался, крутил головой, пытался оглянуться и все время смотрел назад, пока его не выволокли из палаты. Голова Линды проводила мужа одобрительным взглядом. Глаза полуприкрыты веками, рот пуст. Муж выбрал все крючки, кроме одного. Им он проткнул губы слева, как будто замкнул рот любимой на небольшой замок. «Не болтай!» — подмигнул Линк, исчезая в коридоре. «Сам!» — читалось в мертвых до твердости глазах Линды.